Глава 11. Попутчица. Дождь смывал с сатин кровь. Она бежала, петляя в лесном лабиринте, перепрыгивая с невероятной легкостью через поваленные деревья, кустарники, папоротники. Ей не верилось, что она способна бежать так быстро. На мгновение показалось, что этот побег совершает ее душа, выпорхнувшая из физического тела. Она бежала, не жалея собственных ног, даже если ради спасения придется содрать ступни в кровь. В какой-то момент Сатин испугалась, что ноги онемеют от страха, как с ней случалось в ночных кошмарах. Не чувствуя усталости, она знала, что нужно продолжать бежать и ни за что не останавливаться. Вперед, неважно куда, только вперед и как можно дальше. Дальше от этого ужаса. За чередой деревьев показался свет. Это были дорожные маячки. «Ура!» — ликовало сознание Сатин. «Я спасена!» Выбежав на дорогу, она остановилась. Раздалось гудение двигателя. Из-за поворота показался пикап. В кромешной темноте, сквозь поток воды, бегущий по лобовому стеклу, водитель заметил на дороге некий силуэт со светящимися глазами и нажал на тормоза. «Олень?» — подумал он. Для собаки объект был слишком высоким. Свет фар вырвал из темноты силуэт девушки. Старый Форд съехал на обочину. Сатин, ослепленная ярким светом, направилась к пикапу. Дверь машины открылась, и под дождем оказался и сам водитель. От волнения и отчаяния она хотела разрыдаться, но не смогла. Сатин была готова броситься вперед, но тепло, исходящее от парня, застигло ее врасплох, и она остановилась. Ливень сбил в ком волосы. Вода обжигающим током бежала по ее гладкому лбу, стекая на чуть впалые щеки, бескровные губы, аккуратный подбородок. Каскад уносился дальше по тонкой шее, изящным плечам и скрывался в прилипшей к телу кофте. Загипнотизированный ее красотой, парень не заметил бурых разводов на темной одежде. Но его насторожило неестественно бледное лицо. Он направился к ней. «С вами все в порядке?» Но вопрос лишь далеким эхом отозвался в ее голове. Тело Сатин стало дрожать еще сильнее по мере его приближения. Внутри нее что-то проснулось и скребло по всем внутренностям, требуя только одного — крови. Рот стал наполняться слюной. Глаза устремились на приближающийся источник тепла. Она слышала громкие удары сердца так отчетливо, будто оно билось внутри ее головы, а не в его груди. Тело сжалось, но отдаленный сигнал опасности вернул ее к реальности. Тело молодого человека, наоборот, пульсировало. Стоящая напротив него девушка зажгла в нем тот самый огонь, которая загорается в сердцах героев перед легендарным подвигом. В его глазах незнакомка предстала в образе загадочной лесной нимфы, которая так нуждалась в помощи. Он же напомнил ей одного из ухажеров со времен колледжа, парня, которого покусал ротвейлер, когда тот вздумал залезть к ней в окно с букетом. А ведь она даже не помнит ни его имени, ни лица. Парень, то ли по душевной простоте, то ли из пробудившейся в нем интереса, притянул девушку к себе за оголенные плечи. Когда его горячая рука скользнула по обнаженной спине, Сатин вздрогнула. Его дыхание обжигало и волновало до безумия. Он подвел ее к машине. У нее подкашивались ноги. Он подумал, что она изрядно набралась и продрогла, и поэтому не придал значения ледяному холоду ее кожи. Сев на переднее сиденье, Сатин громко хлопнула дверцей и поспешила пристегнуть ремень безопасности. «Эй, полегче!» Дождь колотил по крыше, отзываясь невыносимым рокотом в голове, отчего она еще сильнее вдавилась мокрым телом в кресло. Парень тут же решил перейти на «ты». «Ты ранена?» — спросил он, устремив взгляд на шею со следами вампирской хватки. Сатин заставила себя ответить. «Нет, со мной все в порядке. И если не брать во внимание то, что я убежала из седьмого круга ада, то да, я сейчас в полном порядке». Тут же подумала она. Внутренняя борьба, признаться в том, что случилось, или молчать, раздирала ее на части. «Хорошо, раз так», — с тревогой в голосе произнес парень, взявшись за руль. Опустив солнцезащитный козырек, Сатин посмотрела в зеркало, в надежде удостовериться, что его больше ничего не насторожит. Она понимала, насколько необходимо, убедительно и в то же время безобидное объяснение, так как Седрик и его свита скоро будут здесь. Но нахлынувшие мысли путались, не слушались, подобно маленьким шаловливым детям. И причиной тому был острый приступ голода, лишивший ее дара речи. Будто она была обезвожена, и вся спасительная влага сосредоточилась внутри этого парня, от которого исходил невыносимый жар, словно в нем разгоралась заветная свеча надежды. Лишь резкий запах машинного масла, постукивание и дробь дождливых капель по корпусу машины вернули ее к реальности. Парень посмотрел на нее более взволнованным взглядом и добавил: «Я могу отвезти тебя в больницу. На тебя кто-то напал?» «Да заводи свою машину, идиот. Или пожалеешь, что остановился. Куда ты едешь?» Хватаясь за первый пришедший в голову вопрос, спросила она. «В Лос-Анджелес». «Мне как раз туда. Поехали». В его глазах сверкнул огонек, и он, качнув головой, ответил: «Но с тобой точно все в порядке? Мне не нужны неприятности». Не отрывая взгляда от пульсирующей артерии на его шее, Сатин уже не слышала вопроса. «Может, позвонить в полицию?» От последнего слова по телу пробежала дрожь. «Еще один вопрос, и я ему голову оторву. Что сказать, чтобы он повернул ключ и нажал на педаль? Один раз я уже пробовала прибегнуть к помощи полиции, но там словно из-под земли появились эти типы. Наверное, они с ними на короткой ноге. Да и что скажешь полиции, что это дело рук вампиров? Вампиры убили мою семью, издевались надо мной, а затем на моих глазах поубивали друг друга? Нет, этот вариант точно не рассматривается. Мне нужно убежище». И она вспомнила слова отца: «Когда тебя загоняют в угол, используй полуправду». «Не стоит. Теперь все в порядке», — ответила Сатин, твердо проговаривая каждое слово. Этих двух фраз было достаточно для того, чтобы водитель нерешительно надавил на педаль сцепления и повернул ключ. Зарычал мотор, машина тронулась с места. Сатин начала вслушиваться в то, что говорили по радио. Ей не терпелось услышать новость о себе. По телевидению с вероятностью 100% об этом сообщили многократно. Вот-вот задорный голос диктора, стремительно набирающего популярность, озвучит это. Ведь сама смерть, что сидела рядом, приготовилась внимать о плодотворных результатах своих трудов. Мальчишка вряд ли в курсе этих событий. Чем может быть забита голова человека в таком возрасте? Тачками, клубами, да девушками. Детали машины раздражительно скрипели. «Водит, как моя бабушка. Мы едем слишком медленно. Как заставить его ехать быстрее?» Сатин перевела глаза на стрелку спидометра, которая поднялась уже до 30 миль в час. Все ее мышцы были до онемения напряжены. Парень что-то говорил. Она молчала. Знал бы он, как трудно вести беседу в состоянии оцепенения. Она сглатывала слюну. Стоило расслабить мышцы, и ее вырвало бы. Казалось, что беглянка не слышала слов. Ее глаза были устремлены на мелькающие желтые полоски, составляющие разделительную линию. И лишь когда стрелка спидометра достигла отметки в 50, она позволила себе слегка откинуться в кресле. Напряжение, сковавшее тело, стало отступать. «Что ж такое? Радио перестало работать. Что-что, а радио в этой машине никогда еще не ломалось». Пока водитель разговаривал с машиной, попутчица впилась в него голодным взглядом и тут же перевела глаза на капли, что ударялись и скатывались по стеклу. Он снова обратился к ней. «Впервые такое. Странно». «Да, в этом мире много странного». Казалось бы, случайная фраза повисла в воздухе, словно пророчество. Сатин посмотрела на парня. Он перехватил взгляд и, улыбнувшись, продолжил: «Особенно, когда ведешь машину в кромешной тьме, что только не померещится. На моей памяти есть такие события, которые здравым рассудком и не понять. К когда ты не совсем уверен, удивляют они или пугают, но они имеют место быть. Думаю, тот, кто верит в сверхъестественное, здраво смотрит на естественное. Я не особый любитель мистики и прочего, но мне нравится ездить ночью. Раз уж нам вместе ехать около 6 часов, то я Найджел. А тебя как зовут? Впервые она боялась произнести собственное имя. Но непослушный рот выплюнул звуки, сложившиеся в... Сати. Сати? Улыбнулся Найджел и посмотрел на уткнувшуюся в окно девушку. Несмотря на столь явные изменения, он может узнать во мне Сатин Харрис. Только не это. У меня и так все нервы напряжены, так еще придется и мозг напрячь. Когда закончатся эти допросы? Почему он не может просто заткнуться и ехать? Наверное, хочет... Сатин. Произнесла она. Надеюсь, такой ответ его устроит. Она была готова нести любую чушь, лишь бы этот драндулет продолжал накручивать мили и увез ее как можно дальше. Думая о приличных сбережениях, Сатин представляла неплохие жизненные перспективы и перебирала варианты по поводу того, где найти временное убежище. Красивое имя. Необычное. Ну там, ни Мелани, ни Кейт. Прям экзотика. У меня тоже нет знакомых Найджелов. Ответила она, и на губах промелькнула тень улыбки. Круто! У нас уже есть что-то общее. Мое второе имя Джон. Можешь называть меня так, если хочешь. Неужели он решил направить разговор в более глубокое русло? Значит, около 6 часов. Да, поедем по 5. Думаю, к полудню будем уже есть яблочный пирог. Найджел неожиданно потянулся к ней, отчего она отпрянула и вдавилась плечом в стекло. Он что-то пытался нашарить рукой на заднем сиденье. Еще немного, и его лицо уткнулось бы ей в плечо. Аллилуйя! Его рука достала то, что искала. Держи. Протягивая ей стеганое одеяло, сказал парень. Ты вся промокла и можешь легко простудиться. Да лучше быть мокрой, чем позволить этой колючей тряпке коснуться меня. Хотя как можно отказать тебе, мистер Галантность? Ты же помогаешь мне в побеге. Давай сюда свое вонючее покрывало. Сатин небрежно накинула одеяло на себя и обратила взор на самого водителя. Присмотревшись к нему повнимательнее, она нашла его весьма симпатичным. Найджел обладал смазливым личиком, с уверенно выступающим подбородком, волнистыми локонами, выразительными глазами в обрамлении темных ресниц. На лице уже имелся пушок. Под намокшей рубашкой, что пахло мыльной отдушкой, прочерчивалась поджарая, покрытая буграми мышц тела, пышущая силой. В нем кипела жизнь. Талия еще не успела заплыть пивным жиром. Загорелые руки, покрытые золотистыми волосками, говорили об активной физической работе их обладателя. Если бы они встретились раньше, то Сатин вряд ли одарила бы его своим драгоценным вниманием, так как заводила разговор только с мужчинами в костюмах, хотя бы от Армани. А на этом Найджеле была цветастая рубашка и обычные потертые джинсы. От его горячего дыхания запотели все стекла в салоне. Сильный дождь продолжал колотить по машине. Следующая новостная сводка уже через час. Прохрипел мужской голос сквозь помехи. Ого, радио к нам вернулось! Произнес Найджел. По традиции, нам есть о чем поговорить с Сэн. Звоните сейчас. 105, 929, 500. Принимаем СМС. На часах сейчас. Найджел прервал активную речь ведущего, пытаясь найти подходящую музыку. Но Сатин начала испытывать другой вид тревоги, думая о том, что скоро наступит рассвет, отчего внутри тела начала сжиматься колючая пружина. И она снова сфокусировала внимание на дороге. Depeche Mode. Может, я немного старомодный, но их музыка просто космос. Про старомодность прям в яблочко. Разве кто-то еще в этой стране ездит на ручной коробке? Возмутилась она про себя. Сатин старалась скрыть нарастающее негодование, сосредоточившись на подсчете проезжающих машин. Позади осталось по меньшей мере около 20 миль, и она насчитала уже 9 иномарок и 12 фур. Но горячее дыхание водителя каждый раз возвращало ее внимание к нему. И она решила заглушить внутренний диалог о столь притягательном тепле, безобидным вопросом. Ты живешь в Л.А.? Не совсем. Мой друг работает в одном автосалоне, где выставлены автомобили премиум-класса. И у них открылась вакансия техник, и он порекомендовал меня. А я решил, почему бы и нет? Это отличный старт для карьеры. Знаешь, у меня даже есть мечта. Я хочу открыть свой собственный салон по тюнингу авто. Я неплохо рисую, у меня куча тетрадей с зарисовками разных машин. Жаль, с собой нет ни одно, показал бы тебе эскизы. Он сделал паузу и посмотрел на нее. У него в глазах прыгали искорки. Что скрывать, попутчица ему очень нравилась. Об этом говорили его учащенный пульс, выступающие бусинки пота и расширенные зрачки. Он с неким благоговением ждал окончания каждой ее фразы и перед своими ответами набирал побольше воздуха в легкие. Все это делало его очень милым. Найджел думал о том, как она ошеломляюще прекрасна. И пусть даже ее красивое лицо в свете проезжающих машин было синевато-белым, а темные губы приобрели буквально фиолетовый цвет. У нее были поразительные глаза с холодным блеском. Наверное, все промокшие под дождем девушки так очаровательны и обладают ярко выраженным магнетизмом. И она так внимательно его слушала, даже не моргала. Он поймал себя на том, что уже мысленно раздевает спутницу, избавляя от той немногой одежды, которая была на ней, и представляет, как целует эти закрытые губы. Вот. Он протянул ей визитку. Если возникнут проблемы с машиной, обращайся. Буду рад помочь. Сатин взяла карточку, на которую успела прочитать лишь одну строчку. А у нее ведь тоже была визитка, напечатанная не на дешевом картоне, а на пластике премиум качества с золотым принтом. Дождь прекратился. Америка – страна дорог и автомобилей. Люди переезжают каждые 2-3 года, и это нормально. Кто-то уезжает на другой конец страны, а кто-то даже не утруждается сообщить новый адрес. Поэтому исчезновение людей в Америке – дело обычное. К чему он клонит? Для меня это, конечно, большой рывок вперед. Я подумал, если не сейчас, то когда? Мой брат так уже 15 лет переезжает, все планирует построить карьеру в большом городе. Пока сидит на фрилансе, навыки повышает до 80 уровня и все чаще повторяет что-то вроде «такое чувство, что я везде опоздал». Я считаю, это лишь оттягивание момента. В этом и заключается проклятие маленького городка. Он затягивает медленно и незаметно, как болото. Пока люди строят воздушные замки в головах, все глубже увязая в нем, они не знают, что позже будут уже не в силах из него выбраться. Они обзаведутся семьями, обрастут мебелью, заботами, кредитами, и им вряд ли захочется что-либо менять в своей жизни. А у тебя какие там дела? Данный вопрос привел ее в замешательство. Она не знала, что ответить. Если не секрет, а чем ты занимаешься? Юриспруденция. Она произнесла эту ложь совершенно непринужденно. Наделенная от природы острым умом, Сатин получила блестящее образование в одном из престижных университетов страны. Она была обладательницей одного из самых дорогих автомобилей, когда у нее еще не было водительских прав. К 26 годам она уже являлась старшим партнером крупной компании, где имела приличную долю в капитале. Опустим момент, что ядром фирмы был мистер Харрис, на которого Сатин очень похожа. Похоже в том плане, что не выносила проявлений мягкости по отношению к себе и шла всегда напролом, никогда не оправдываясь за свои поступки. Но все же, не каждый отец доверит даже частичное управление своей бизнес-империей, приносящей миллиарды долларов в год, собственным детям. В Беверли-Хиллз можно рассчитывать на внимание к своей персоне со стороны нужных людей, если твой годовой доход превышает 80 миллионов долларов. Свою задачу Сатин выполняла блестяще. Она приводила солидных клиентов, заключала контракты, имела богатый опыт в хедхантинге и курировала крупные юридические операции. Сейчас она ехала в машине, которая была вдвое старше водителя. А ведь недавно она могла купить абсолютно любую машину. У Сатин для этого имелся личный ассистент и много других помощников, через которых к ней можно было обращаться. Она могла отправиться куда угодно с любым уровнем комфорта. Она могла купить все, что обычные люди относят к категории «вещи для богачей». Богачей вроде Джоша Харриса, который летал с большими ребятами на частных самолетах, так как владел долей активов NetJets Inc., а также несколькими резиденциями на берегах солнечной Калифорнии. Мистер Харрис был весьма уважаемым человеком, даже за пределами штата, и неоднократно был замечен на встречах с конгрессменами и сенаторами. Он всегда останавливался в пятизвездочных отелях и мог арендовать виллу на трассе Аспене на рождественскую неделю или поехать в Кабо-Сан-Лукас, бронируя место за 20 тысяч долларов за ночь. Но при этом он не торопился сорить деньгами направо и налево в попытке продемонстрировать свое состояние. Мистер Харрис обеспечил материальной платформой не одно поколение вперед. Поэтому у Сатин не было веских причин переживать по поводу финансовой безопасности. Но отцовская рабочая жилка давала о себе знать. Подталкивала наглядный пример флегматичной матери, ни к чему не стремящейся и привыкшей получать свое, не напрягаясь. И Сатин на всех парах неслась к чему-то, сама не зная, к чему именно. Ударив ладонями по рулю, оценил Найджел. Мой отец всегда говорил: учись, сынок, не запачкаешь по жизни рук. А меня, как назло, тянет запачкать их в машинном масле. Да, золотой грязи они, видимо, не узнают. Да, я вообще по жизни склонен сомневаться. Это моя ахиллесова пята, знаешь. Даже мои друзья говорят мне, что я зануда. Парень то и дело бросал на Сатин взгляд в надежде получить ответ в виде восхищения. Но она не утруждалась воспринимать тот словесный поток, который он так старательно изливал на нее. Его жизнь в ее картине мира больше походила на выживание. И при этом Сатин чувствовала себя словно в очередной ловушке под обстрелом очередных вопросов. Ведь все ее мотивы сейчас базировались на страхе быть пойманной. Наказание за побег должно было быть непременно очень тяжелым. Я глазею? Ты не подумай, я нормальный, просто это, конечно, не мое дело, но ночной лес не самое подходящее место для таких красоток. Найджелу пришлось набраться смелости для того, чтобы произнести последнее слово, от которого он еще сильнее раскраснелся. Я просто пережила неудачную ночь. Это я заметил. Он шумно выдохнул, и каждая черточка лица изобразила еще большее непонимание. Ладно, забудь обо всем, скоро наступит новый день. «Хотела бы я, чтобы все было именно так», — ответила Сатин все тем же непринужденным тоном, в котором прозвучало явное раздражение. Небо светлело на горизонте, отражаясь в дрожащих каплях воды на стекле. Найджел переключил внимание на радио. Он продолжал что-то говорить, но Сатин уже не слушала его. С каждой секундой звуки все сильнее раздражали. Она сосредоточила все внутренние силы на дороге. Навстречу пронеслись две «Тойоты» и один «Форд». От их свистящего шума ее тело сжалось так, как будто его вот-вот катапультируют. Они уехали уже достаточно далеко, и ее мысли все чаще устремлялись к самому водителю, к его дыханию, к его влажной коже. Его теплый запах наполнил салон, погрузив Сатин в одурманивающее облако. Она старалась отвлечь себя знаками на дороге и другими машинами. Но чем сильнее сосредотачивалась на внешних объектах, тем нестерпимее становилось желание припасть к парню. Даже развернувшись от него к окну, она остро ощущала спиной каждый его взгляд, брошенный на нее. Знал бы он, как ей сейчас хотелось пройтись языком по его соленой коже, под которой била горячим ключом кровь. Может, он сам решит сделать остановку, чтобы отдаться объятиям. Он такой молодой. Гормоны плещутся в его крови, подобно диким рыбам. Этот парень — настоящий живой афродизиак. Да что с тобой творится, Сатин? Ты должна думать о своем спасении, а не об этом, боже. Жар, исходивший от Найджела, словно от печки, вскружил ей голову. Его же сердце и вовсе перешло на бег. Но вот его дыхание стало более глубоким, и он невольно сглотнул. Сатин резко обернулась. Они встретились глазами. «Улыбнись же! Спорю, что у тебя убийственная улыбка!» Найджел продемонстрировал белоснежные зубы. Ее стянутые, онемевшие губы едва дрогнули. Она была готова поддаться его предложению, но снова отвернулась лицом к окну. а где-то глубоко перед внутренним взором предстали бледные, лишенные каких-либо эмоций лица. И Сатин посмотрела на Найджела взглядом, полным неистовства. «Тебе плохо?» – спросил он в тревоге. «Я могу остановиться, если тебе надо выйти и подышать свежим воздухом». «Нет». Сглотнув слюну, ответила она словно чужим голосом. «Все хорошо». С океана на просыпающийся город наползал туман. Обычное явление, по большей части характерное для летних деньков Сан-Франциско. Он стелился и заволакивал с собой все, что оказывалось на пути. «Как скажешь». Переведя внимание обратно на дорогу, произнес он. Сатин опустила стекло. В салон ворвался ласковый бриз, который, как озорной ребенок, спешил поиграть в ее волосах. Лицо умывали запахи природы. От блаженства губы тронула легкая тень улыбки. Именно такой милой и обаятельной Найджел представлял себе девушку своих грез, с нежными аккуратными чертами лица. Только уж слишком она была бледной. Он сосредоточился, чтобы удержать в памяти ее образ, в который, незаметно для самого себя, влюбился. Теперь при рассеянном свете невольно бросались в глаза нездоровый цвет лица попутчицы, размытые кровавые следы на одежде, которые можно было принять и за что-то другое. Сатин же в этот момент испытывала волнение, словно перед неизбежным столкновением с чем-то неизвестным. Пикап выехал на Эмбаркадеро Драйв и вклинился в поток машин, которые разбавили пестрые троллейбусы и автобусы, что выстроились вдоль дорог под раскидистыми пальмами. Найджел что-то говорил о 101-й трассе, 19-й авеню, с которой у него связаны какие-то воспоминания. Особенно его радовали пестрые домики, плотно стоящие один за другим. Но Сатин не слышала его слов. Невысокие здания сменились небоскребами, и впереди показался мост Окленд-Бэй, перекинутый через залив Сан-Франциско. Найджел уже собирался восхититься чудесным восходом. Блеснули первые лучи солнца, они были тусклыми из-за высокой облачности. Как вдруг их обогнал черный кадиллак и, резко снизив скорость, развернулся, преградив им дорогу. «Что за...» — возмутился Найджел, давя на тормоза. Шины резко взвизгнули. Пикап слегка занесло в сторону. Последовали гудки других машин. Сатин, не веря собственным глазам, беспомощно вскрикнула. «Нет, езжай, Найджел, езжай!» «Я разберусь, Сатин», — уверенно произнес паренек. Из черной машины вышел Седрик и уже приближался к ним грациозной походкой. В своем костюме он легко бы сошел за представителя закона. На горловине одежды виднелись кровавые разводы, которые можно было рассмотреть только вблизи. Еще немного, и он покажет липовый жетон. На взволнованном лице Найджела отразилась пестрая гамма чувств. Сдерживая растущее оцепенение, Сатин продолжала. «Ты не понимаешь, Найджел, они сейчас...» Ее предупреждение прервал скрип открываемой дверцы. Сатин прыгнула на заднее сиденье и попыталась ускользнуть через дверь, но там ее схватил один из амбалов. Извиваясь, словно угорь, она сопротивлялась из последних сил, отчаянно пытаясь высвободиться из сомкнувшихся на ней железных рук. Разбрасываясь всевозможными ругательствами, рыча и пытаясь укусить, она кидала взгляд то на растерявшегося Найджела, то на проносившиеся машины. «Неужели никто не видит этого? Никто не спасет ее?» «Что здесь происходит?» – протестующе спросил Найджел. Позади раздавались сигналы машин, вынужденных остановиться. «Надеюсь, моя знакомая не доставила вам лишних хлопот», — холодно спросил Седрик. Амбал швырнул Сатин в салон Кадиллака и громко хлопнул дверцей. Ловушка закрылась. Она припала к тонированному стеклу, следя за развивающейся ситуацией. Только сейчас Сатин подумала о той опасности, которой подвергла Найджела. Пытаясь совладать с дрожью, она замерла. Пролился утренний свет. Седрик сделал шаг назад и сжал зубы. Прямо на глазах, из белого, его лицо стало серым, а затем побагровело. Он замер, словно парализованный. Сатин кидала умоляющий взгляд на проезжающие машины, но никому не было дела до ее проблем. Единственное, что волновало потенциальных свидетелей и приносило дискомфорт, образовавшаяся пробка. Нехорошо распускать руки по отношению к знакомой. Это наши внутренние проблемы. С явной грубостью произнес Седрик. Я не знаю, что здесь происходит, но я... Не успел Найджел закончить свою фразу, как вампир снял черные очки и одним только взглядом лишил того дара речи. Застывший, со стеклянными глазами, паренек походил на кролика, окаменевшего перед змеей. В последние 40 минут с тобой не было ничего, кроме длинной скучной дороги, а теперь садись. Сдавленно произнес Седрик. Свою машину и езжай, куда ехал. Найджел послушно сел в машину. Вампир направился к Кадиллаку. Все еще не теряя надежды на спасение, Сатин дернула за дверную ручку, но дверь была заблокирована. Через секунду в салон влетел разгневанный Седрик. Она попятилась назад, ощущая всем своим существом то необъятное зло, что кипело внутри него. Вампир обернулся к съежившейся на заднем сиденье Сатин. Его лицо было будто обожженным, или скорее ошпаренным. Глаза покраснели от лопнувших сосудов. От него исходил едкий запах опаленной кожи. Она отвела глаза в окно, видя, как темно-зеленый Форд тронулся с места и тут же растворился в потоке других машин. Найджел уехал прочь, унося с собой весь свой внутренний жар. «Значит, я рискую всем ради какой-то глупой девчонки?» Обнажив клыки, грозно произнес Седрик. «Мы заключили соглашение, где Аманату гарантированы все необходимые привилегии, а ты решила найти утешение рядом с... человеком? У вас даже кровь разной температуры! Ты не можешь пока разгуливать среди людей без надлежащего надзора, особенно сейчас, когда тобой управляют инстинкты. Ты не осознаешь свою силу и не понимаешь, на какие действия способна. Даже удивительно, что он остался жив. Его спасло лишь то обстоятельство, что в тебя не так давно закачали приличную порцию крови. Ты этого не помнишь, потому что была на грани приступа. И в чем же заключается моя опасность? Возмутилась Сатин. По ее холодному и упрямому выражению было понятно, что она настроена на сопротивление. Вот это меня и беспокоит. Ты вообще не понимаешь, что происходит. Сатин прятала от него глаза, не поднимая головы. Она слушала его с досадой и нетерпением, сжав зубы. Жгучая смесь стыда и боли переполняла ее. Ведь все то недолгое время она тешилась обманчивой надеждой. Седрик не собирался выполнять договор. Он не отпустит ее. Она не увидит родных. Ты рвешься в мир, которого еще не знаешь. И твоя призрачная свобода скорее тебя убьет, чем... Он запнулся и затем добавил. Свобода берет самую высокую плату. Впереди может быть такое, что вынести еще тяжелее. Тебе стоит начать делать над собой усилия, учиться самоконтролю, не забывая о том, кем ты являешься. Сатин продолжала игнорировать летящие в свой адрес слова и невольно отводила взгляд. В ее глазах плясали злые огненные языки. Теперь надейся, чтобы совет не узнал о твоей выходке. А зачем было меня спасать? «Дали бы тому упырю меня убить?» Сказала она с явным намерением еще сильнее спровоцировать Седрика. Задержав взгляд на его пунцовой коже, она испытала внутреннее удовлетворение за то, что смогла хоть каким-то образом причинить ему вред. Седрик ничего не ответил. Машина поехала. Сатин уставилась в окно, чувствуя на себе колкие взгляды и тяжелое дыхание Амбала, сидевшего рядом с ней. Она знала, что сопротивляться бесполезно, поэтому просто смотрела на мелькающие безликие дома, которые вскоре закончились, уступив место живописным прибрежным видам. Солнечный свет, касаясь макушек деревьев, падал на дорогу, которая, изгибаясь, вела на север. Словно завороженная, она любовалась первым рассветом с момента своего похищения. Залив, через который был перекинут мост Golden Gate Bridge, будто заполнился расплавленным металлом. Но вскоре цвета поблекли, четкие контуры размылись, и вся красота пробуждающейся природы поглотилась невыносимым светом. Сатин испытала ломящее чувство, словно ее медленно запекали в духовке. Все внутренности заныли, причиняя еще больший дискомфорт. Голову наполнили невыносимые звуки, отчего она сжала зубы. «Все еще хочешь выйти?» На массивной боксерской челюсти Амбала прочертилась злорадствующая улыбка. Петляя по дорогам, машина вскоре оказалась перед воротами. Темнота. Сатин ощутила облегчение. Кадиллак скрылся в подземной стоянке.